Такие замечания вызывали со стороны православных необходимость опровергать их и вдаваться в объяснение Священного Писания и святых отцов. Геннадий опровергал замечания, ходившие в народе, и ссылался даже на апокрифические или отреченные сочинения, которые были тогда в ходу между духовными. Страсть к религиозным рассуждениям все более усиливалась. Иные, не завлекая людей ни в жидовство, ни в другую ересь, возбуждали в народе сомнения в вере, толковали по-своему Святое Писание и сочинения святых отцов. Говорили, что в искусстве наблюдать течение звезд и по ним отгадывать судьбу можно найти более мудрости, нежели в писаниях, которые оказываются ложными, так как их пророчества о скончании мира не сбылись. Зосима показывал вид, что защищает православие, а на самом деле был опорою для еретиков. Это был человек, преданный обжорству, пьянству, а потому склонный к безверию и материализму. В те минуты, когда вино делало его откровенным, он высказывал мнение, что Христос сам назвал себя Богом, что евангельские, апостольские и церковные уставы – вздор, иконы и кресты – все равно, что болваны. Что такое Царство Небесное? Что такое Второе Пришествие? Что такое Воскресение мертвых? — говорил он. Ничего этого нет. Кто умер, тот умер. Его причисляли к последователям жидовства. Но едва ли было так на самом деле. Отрицание будущей жизни несогласимо было с иудейскими верованиями. Зосима просто ничему не верил, потому что ни о чем не заботился, кроме удовольствий. От этого он готов был смотреть сквозь пальцы на ересь. В том же духе говорили и православные, побуждаемые добродушием. «Зачем осуждать еретиков и отступников? Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете». И святой Иоанн Златоуст говорил: не следует осуждать ни неверного, ни еретика, а тем более не убивать их. Пусть судят их князья и земские судьи, а не иноки и простые люди. Отступник только тот, кто сам исповедал ересь и отступление. А доискиваться нет ли в ком ереси и предавать человека пытки не следует. Такие рассуждения направлены были против доносчиков. У мирской власти отымалась возможность отыскивать еретиков и предавать светскому суду. Против таких мнений вооружались ревнители православия, и главным из них был Геннадий. Он доказывал, что не только следует отыскивать еретиков, но даже не верить их покаянию. Геннадий требовал, чтобы их жгли и вешали, и нашел себе товарища в игумене Волоколамского монастыря Иосифе. Он был сын землевладельца близ Волоколамска и происходил из благочестивой семьи. Его дед и бабка, отец и мать окончили жизнь в монашестве. Его братья были монахами, а двое из них — епископами. Иосиф постригся в Боровском монастыре у знаменитого игумена Пафнутия, а впоследствии сделался его преемником. Он хотел ввести в монастыре строгость, но вооружил против себя братию и потому удалился из Боровска. Основал собственный монастырь на родине близ Волоколамска. Великий князь уважал его за постничество и ученость. Зосима недолго мог скрываться. Ревнители благочестия разгадали его и стали обличать. Митрополит стал жаловаться князю на врагов, и великий князь подверг некоторых заточению. Но в 1493 году поднялся против Зосимы Иосиф Волоцкий, написавший послание к суздальскому епископу Нифонту, призывая его с иерархами стать за православную веру против отступника митрополита. Изобразивший развратное поведение митрополита и упомянувший о речах, которые он произносил в кругу приближенных, Иосиф убеждал свергнуть отступника и спасти церковь. «Если не искоренится этот второй Иуда, — писал он, — то отступничество овладеет всеми. Молю тебя, поучай все православное христианство, чтоб не приходили к этому отступнику за благословением, не ели и не пили с ним». Послание произвело свое действие. В 1494 году митрополит, увидевший, что церковь против него вооружается, отказался от митрополии, объявил, что по немощи не может быть митрополитом, и удалился сначала в Симонов, а потом в Троицкий монастырь. Великий князь не стал его преследовать, быть может, потому что считал его только пьяницей. В сентябре следующего года избран был новый митрополит Симон, бывший игуменом Троицы Сергиева монастыря. Геннадий и на этот раз не участвовал в поставлении. Достойно замечания, как вел себя великий князь. События показали ему, что церковь, содействовавшая усилению мирской власти, способна была заявлять независимость. Мысль эта тяготила Ивана, и этим пользовались приближенные к нему еретики, отклоняя его от преследования вольнодумцев. Охлаждение к духовенству, распространявшееся в народе, могло содействовать видам Ивана. Он видел в этом средство поставить свою власть выше противодействия со стороны церкви и возможность овладеть церковными имуществами. Желание, которое давно он выказал поступками, отнявши у новгородского владыки и монастырей часть их имений. Чтобы приучать русских к мысли о первенстве государя над церковью, после наречения Симона митрополитом Иван в Успенском соборе взял нового митрополита за руку и предал его епископам, знаменуя тем, что соизволение государя дает церкви первопрестольника. Подобное повторилось и при посвящении. Это был невиданный до сих пор обряд, имевший тот смысл, что поставление митрополита и духовных властей исходит от воли государя. При таком настроении Ивана еретикам удобно было пользоваться его покровительством, уверяя, что обвинение в ереси есть изуверство духовных. Иван Васильевич давно не любил Геннадия. Иосифа Волоцкого уважал, но когда последний начал докучать ему просьбами об отыскании еретиков, государь и ему велел замолчать. Еретическое направление укрепилось, когда государь охладел к сыну Василию и оказывал расположение к невестке и ее сыну. В то время Курицын вместе с братом Волком упросили государя послать в Юрьевский новгородский монастырь архимандритом своего единомышленника Кассиана. В Новгороде, благодаря Геннадию, ереси замолкли. Теперь Юрьев монастырь сделался средоточием отступников. Там происходили еретические совещания и совершались поругания над священными предметами. Московские еретики, а вместе с ними и бояре Патрикеевы, благоприятели Елены и ее сына, подстрекали князя присвоить себе церковное имущество, и государь начал с имений новгородского владыки.